Глава 4. Проснулась она от того, что внизу побрякивала посуда. Забыв, что после душа натянула только огромную футболку и короткие шорты, девочка, зевая, спустилась вниз и с изумлением уставилась на какое-то странное существо, похожее на замшелую кочку. Эта кочка уютно сидела на широком табурете, пила что-то из кружки и бубнила себе под нос. Бабушка крутилась между разделочным столом и обеденным, подкладывая существу пышные ватрушки с творогом. Тина сглотнула. Запах на кухне стоял божественный. «Ба, когда ты их налепить успела?» — изумилась она, увидев, как Ида вытаскивает из небольшой электрической духовки новый лист с выпечкой. «А, да пользуюсь современными возможностями», — хмыкнула в ответ Ида, распахивая дверцу шкафа. Оказалось, это совсем не шкаф, а морозилка. Внутри лежали пакеты с чем-то и стояли листики с уже налепленными ватрушками, плюшками и пирогами. «В дождь запасы делаю, чтобы в хороший день время не терять. Садись, перекуси, и пойдем травами заниматься». Тина покосилась на булькающее чудо и, обойдя его по большой дуге, села с другой стороны. «Ба, а это кто?» «Да болотник местный заглянул», — улыбнулась Сида. «Немножко помочь ему надо, и трав заодно пособираем. Ты ешь, пока теплые». Горячие ватрушки с холодным молоком — это, несомненно, деревенское волшебство. Одолев прекрасную пышную плюшку, Валентина встала, вымыла свою кружку, показывая всем своим видом, что готова идти работать. Бабуля же залезла в настоящий шкаф и вынула оттуда несколько широкогорлых бутылей с плотными стеклянными пробками и жестянку с нарисованными оливками. «Пойдем зверобойное масло готовить. А ты, — Ида указала на болотника, — иди к себе, завтра придем». Кочка шустро вымылась из дома, оставляя за собой влажный след на табурете и на полу. Бабуля покачала головой, но затирать след сразу не стала. Тина видела в углу швабру и хотела было помочь, но старая ведьма ее остановила. «След гостю пол не метут, да и грязь будет проще убрать, когда подсохнет. Идем, травы ждать не будут». Прикрыв дверь ажурной тюлевой занавеской от мух, Ида повела Тину на веранду. Здесь у нее был уже припасен подвяленный зверобой. Его бабушка и велела внучке мелко крошить в бутыли, набивая поплотнее, а после маслом залить, но не доверху. Пока Валентина щелкала ножницами, бабуля перебирала другие заготовки. Изрядное количество иван-чая, молоденькие веточки мяты, мелиссы и еще какой-то травы со знакомым запахом. «Пустырник это», — ответила ведьма на незаданный вопрос. «Запасаю изрядно. Зимой нервных дамочек отпаивать». Валентина помялась, но задала вопрос. «Каких дамочек?» «Да, таких, как мать твоя», — тяжело вздохнула Ида. Девочка скинулась, как молодая кобылка, тряхнув челкой. «Да не кидайся», — отмахнулась бабуля. «Все твоей матери хорошо. Она подвоха ждет, да обиды копит. А кто ждет, тот получает». Тина повесила нос. Она и сама замечала, что дома периодически происходит то, чего маменька ожидает. «А почему мама обижается?» — вдруг спросила она. «Вот папину маму я давно знаю, еще с детского сада, наверное. А про тебя узнала только, когда ты сама звонить начала». Ида помяла жесткие стебли пустырника и бросила на внучку оценивающий взгляд. поймет или нет. Можно ли ей доверить семейную тайну? Потом вздохнула, отряхнула руки, присела на табурет рядом со внучкой и сказала: «Мама твоя на меня обижается, потому что я ей не говорю, кто ее отец». Валентина закашлялась от неожиданности. Вот уж такого она точно не ожидала. «Мама не знает, кто мой дед?» — перевела она на более понятный для себя язык. «Не знает». Бабушка вдруг грустно улыбнулась, и лицо ее стало таким светлым, что Тина засмотрелась. «Мама твоя в непростое время родилась. В школу пошла, в стране переворот. Нечисть заморская повылазила. Своих проверенных чудиков с толку позбивали. Деревенька наша опустела. Парни в город подались, да сгинули. Девчонки вернулись некоторые, но кто с детем на руках, кто болен смертельно. Трудное было время. Деда твоего искали. Многим он костью в горле стоял. Кто-то тайны хотел вызнать, кому-то просто он мешал. Вот и скрылся. Катенька маленькая была, когда Косте уехать пришлось. А тем, кто к нам каждую неделю приезжал, да дом переворачивал, я сказала, что выгнала его. Гулял, мол, да денег не давал. Люди тогда от злобы и жадности совсем человеческий облик потеряли. Поверили. И мама твоя поверила». Бабуля тяжело вздохнула, отряхнула руки. В таком состоянии за травы нельзя было браться. «Значит, мой дед жив?» — сделала вывод Тина, продолжая мелко крошить зверобой. «Скорее всего, жив», — призналась бабушка. «Но даже я не знаю, где он сейчас». «Но почему?» — изумилась девочка. «Сейчас-то все хорошо? Или он не знает, где ты живешь?» «Может, и не знает», — пожала плечами ведьма. «Последний раз мы с ним виделись, когда твоей маме 4 года было. Я тогда в город уехала, устроилась нянечкой в детский сад. Там бы точно никто искать не стал». Тина почему-то поежилась от бабулиных слов и опустила голову на подвяленные желтые цветы. «Иногда лучше не знать того, что было в прошлом». Впрочем, скоро печальное настроение развеялось. Склянки с маслом стали на подоконник созревать, и бабушка позвала Тину в сад собирать те травы, которые росли рядом с домом.